Вот какие владения у Хель. А Фенрира, волка, боги вырастили у себя, чтобы не спускать с чудовища глаз, ибо из всех троих был он самым опасным. Лишь Тюр, бесстрашный и мудрый ас-воин, бог справедливых законов, отваживался его кормить, и волк ему доверял. Теперь убить его сделалось совсем невозможно, ведь он делил с асами пищу. Но день ото дня он рос и делался все злобней и ужасней. И пророчество за пророчеством говорило, что он и есть лунный пес, будущий пожиратель солнца, рожденный всем на погибель. Знал об этом и сам волк. Собрались асы на совет и решили сделать крепчайшую цепь и связать Фенрира, чтобы отдалить погибель вселенной, чтобы смирно лежал он до своего часа и не натворил лишней беды. Но как подступиться к чудовищу? Разве что подговорить его устроить испытание силы, ибо хвастлив был Фенрир, как почти все великаны, и любил бахвалиться силой, а не умом. Сказано, сделано. Волк охотно дал надеть на себя оковы, уперся, лопнула толстая цепь, точно гнилая веревка. Выковали боги новые путы, вдвое крепче прежних. Подумалось Фенриру, немалая слава их разорвать. Снова дал надеть цепь на себя, рванулся, и только звенья посыпались. Тогда Один послал Скирнера, слугу Фрейра, под землю к карликам, ибо всем ведомо, нет более искусных умельцев во всех девяти мирах. Поведал им Скирнер про волка, ведь это его, Фенрира, сыновья, уже гнались по небу за луной и солнцем, замышляя погибель вселенной. Он сказал: «Даже вам не сладко придется в ваших пещерах. Не отсидитесь, когда грянет последняя битва, и небо рухнет расколотым». Взялись за дело искусники. Смешали шесть сутей. Шум кошачьих шагов, женскую бороду, корни гор, медвежьи жилы, рыбное дыхание и птичью слюну. Все, что есть на свете, и все, чего нет. И выткали гладкую и мягкую ленту, шелковистую и на вид совсем не опасную. Привез ее Скирнир на остров Люнгви, что в озере Асвартнир. А там как раз собрались боги и с ними волк. Стали асы передавать ленточку из рук в руки, и каждый пробовал разорвать. Но она не рвалась. «Только Фенриру это под силу», — говорили они между собой. «Попробуй-ка, Фенрир, если не трусишь». Обнюхал ленточку волк и ответил презрительно: «Не стяжать славы, порвав на куски подобную шелковинку. А если в ней какой обман или хитрость, тогда и пробовать незачем», — молвили боги. «Коль не сумеешь порвать ее, значит, лживы пророчества, и есть предел твоей силе. А стало быть, ты не тот лунный пес, которого мы так опасаемся. Разве не хочешь, чтобы мы отпустили тебя домой, в железный лес бегать на воле?» Но все-таки волк заподозрил неладное и сказал так: «Знаю, не видать мне пощады, если свяжете. И чем обвинять меня в трусости? Пусть-ка один из вас вложит руку мне в пасть в знак того, что все без обмана». Подошел Тюр, и молча вложил волку в пасть правую руку. Опутали волка, и как он не рвался, лишь крепче делалась лента, и все больнее впивалась в тело. Тогда боги с облегчением засмеялись. Не скоро освободится чудовище. Лишь Тюр не смеялся, мучимый болью, ведь у него не стало руки. Асы тогда взяли конец пут, привязали к огромному камню и зарыли тот камень глубоко в недра земли. Фенрир-волк в ярости страшно лязгал клыками, пытаясь дотянуться до каждого, кто приближался. Изловчились асы и вставили ему в пасть острый меч, так что челюсти не смыкались. Остался волк лежать связанным на острове Люнгви. В ветреную погоду оттуда по сей день доносится вой, а слюна, бегущая у Фенрира из разинутой пасти, смешалась с озерной водой и дала начало реке. Зовут эту реку Вон, Надежда, ибо знает волк, что плен будет не вечным. Написано ему на роду проглотить солнце и месяц, погубить богов и людей. Знают это и асы. Обманом отсрочили они гибель вселенной, выбрав меньшее из двух зол. Но ведь зло всегда остается злом, малое и большое, на небе и на земле.